Глава 21. Нигер усадил меня рядом с собой. Боль терзала душу, словно дикий зверь, пытавшийся вырваться из клетки на свободу. Я старалась ее контролировать и просто спросила: «Что произошло?» По лицу Нигера текли розовые слезы. Купер поджидал нас на железнодорожном вокзале. Примерно через 10 минут мы увидели, что к нему подкрадывается Анубис с несколькими вампирами-мастерами. Джен и я занялись им, хотели взять живьем, а Криспин с Родни схватились с остальными. Одному мерзавцу удалось вырваться, и Криспин приказал Родни остаться с нами, помочь сковать негодяя. Он должен был ждать здесь. Мне так жаль, Ангел, так чертовски жаль. В комнату вошел Менчарес. Меня охватил гнев, вызвавший у него едва уловимое удивление. «Почему ты так злишься? Это целиком твоя вина?» «Здесь небезопасно», — объявил он. «Патра могла узнать от Кости об этом месте. Надо уезжать». «Она могла солгать?» Я знала, что цепляюсь за соломинку, но была не в силах выпустить ее из рук. Он бросил взгляд в мою сторону. Несмотря на его стремительность, я заметила сочувствие. «Я достаточно хорошо ее знаю, чтобы распознать фальшь. Нет, она не лгала». Мы собирались в большой спешке. Рэнди, Денис, моя мать и Аннет уже ехали к нам. Нигер позвонил им и изменил маршрут. Он не сказал причину, и это было очень мило с его стороны. Я едва справлялась со своими мыслями и вряд ли выдержала бы, если бы услышала, как кто-то произносит их вслух. «Если все мои люди сорвутся с места, у нас не останется никаких шансов». Закончив разговор, Минча разбросил телефон на землю и растоптал. Один из вампиров тотчас подал ему новый аппарат. «Новый номер», — произнес слуга, кланяясь Минчаросу, а потом, как ни странно, мне. Я не обратила на него внимания. Он мог и сохнуть у моих ног, но и тогда мне было бы все равно. Я просто подчинялась чьим-то указаниям и шла за остальными. Мы улетали на том же вертолете, который привез Джена, Нигера, Купера и Родни. Глаза у меня были сухими и смотрели в никуда. Я видела и чувствовала только пустоту. Вертолет рывком поднялся. Тейт позвонил Дону, рассказал о случившемся и посоветовал эвакуировать базу. Ответ дяди заглушили рев двигателя и апатия. Меня уже ничто не могло встревожить. Сердце разбилось на мелкие кусочки. «Кэт», — окликнул меня Тейт, обнимая за плечи. Дон сказал. Он умолк и с глупым видом уставился на свою грудь. Кинжал, только что лежавший в кармане моего пальто, вонзился в дюйме от его сердца. Я улыбнулась, несмотря на то, что мое лицо треснуло, словно пересушенный глиняный горшок. «Это предупреждение. Следующий удар будет точнее. Ты думал, что сможешь занять место Кости? Еще раз тронешь меня, Тейт, и я тебя прикончу». Я говорила совершенно серьезно. «Если сейчас и есть более счастливое существо, чем Патра, то это Тейт. Он возненавидел Кости с первой встречи, не говоря о том, что пытался его убить. Будь я проклята, если позволю Тейту обращаться со мной как с комнатной собачкой и опозорить память Кости. Если он думает, что после его гибели есть шанс завоевать меня, то жестоко ошибается». Тейт, не говоря ни слова, выдернул кинжал из груди, вытер серебряное лезвие о свои брюки и протянул его мне. «Если понадоблюсь, я всегда буду рядом», — пробормотал он и перешел в задний отсек вертолета. За следующие 2 часа перелета до Канады никто не проронил ни слова. Мы приземлились на покрытую снегом лужайку в 100 ярдах от дома, окруженного густым лесом. Было очень холодно. Впрочем, может, мне показалось. Я забыла, что такое тепло. «Кэт, надо поговорить», — сказал Менчарес, протягивая руку, чтобы помочь мне спуститься. Я проигнорировала его жест и спрыгнула на землю сама. «Когда приедут Денис и мама?» Он скрестил руки на груди, стараясь защититься от пронизывающего ветра. «На рассвете они прикупят продукты по дороге». «Твой разговор. о чем бы он ни был, не может подождать. Моя эмоциональная броня еще держалась, но это было ненадолго. Я могла сломаться в любой момент и не хотела, чтобы это случилось при свидетелях. Менчарес кивнул. «Конечно, поговорим попозже. А пока я тебя устрою». «Не беспокойся. До рассвета не больше 2 часов, и спать я не буду. Просто хочу побыть одна. Вряд ли тебе надо говорить, что это был худший день в моей жизни». Я шагнула к кромке деревьев. «Куда ты идешь?» — крикнул мне вслед Менчарес. «Когда вокруг шляется столько вампиров, трудно рассчитывать на одиночество. Я полагаю, ты считаешь это место безопасным, раз привез нас сюда, поэтому намерена прогуляться». За спиной раздался целый хор возражений. В ответ я подняла средний палец и пошла своей дорогой. Сосны местами стояли почти вплотную друг к другу. Судя по следам на снегу, здесь был дом многих животных. Но сейчас вокруг не оказалось ни души. Я вспоминала нашу первую встречу с Костей, как отражался свет в его волосах, пока он стоял, нагнувшись над столиком в клубе, как он назвал меня обманщицей, когда, желая соблазнить, я увезла его на берег озера. И еще как я очнулась, закованная в пещере, и Костя безумолку, словно птичка Твети, надо мной насмехался. Я вспомнила его лицо, когда он впервые заметил сверкание моих глаз и понял, что я сказала правду в своем происхождении. И самодовольную усмешку на мое предложение сразиться насмерть. Наш первый поцелуй. Первый раз, когда мы занимались любовью. И улыбку, озарившую его лицо в ответ на мое признание в любви. Но я шла, не разбирая дороги, погруженная в свои мысли, и быстро очутилась в нескольких милях от дома. Увидев перед собой скалы, стала карабкаться наверх. Неизвестно, зачем и почему. Судя по низко висящей луне, до рассвета оставалось не больше 40 минут. Скоро приедут мама и Денис. Я не хотела их видеть. И вообще никого. Я поднималась 20 минут, пока не нашла достаточно широкий выступ, чтобы присесть. От холода стала тереть ладони друг от друга, и мое внимание привлекла красная вспышка. Обручальное кольцо. Память о несостоявшейся свадьбе. Я поднялась и взглянула за край обрыва. Скалы внизу притягивали, будто магнит. Они казались совсем близкими и не пугали. Спустя мгновение мои глаза закрылись, и я почувствовала, как делаю шаг вперед. За ним другой. «Тебе, наверное, тяжело». При первых звуках голоса я открыла глаза. В 30 футах внизу подо мной на кромке скалы сидел Влад. «Да, мне тяжело, потому что мужчина, которого я люблю, погиб. Как ты проницателен». Влад поднялся. «О, я не это имел в виду. Я говорил о том, что тебе трудно решиться выполнить задуманное. Мне не приходилось с этим бороться. После обращения вампира я никогда не возвращался в человеческое состояние. А ты, просыпаясь каждое утро, обнаруживаешь, что ты человек. С этим сложно смириться». «О чем он, черт побери, бормочет?» «Влад, я сказала, что хочу остаться одна. Проваливай отсюда». «Нет, Кэтрин, ты пришла сюда не ради этого». «Не называй меня так», — бросила я по привычке, затем покачала головой. «Какая разница, как он меня называет?» Он окинул меня презрительным взглядом. «Почему? На краю обрыва стоит Кэтрин Кроуфилд, а не Кэт и не рыжая смерть. У Кэтрин нет никаких обязательств. Она не чувствует ответственности и решила последовать за своим мужем в могилу. Ты выбрала свою человеческую сущность. Это любопытно». «Я не собиралась этого делать», — огрызнулась я, но тут же умолкла. «Разве? Я гуляла по пронизывающему ветру, карабкалась на скалы и стояла на краю обрыва с закрытыми глазами. Падение с такой высоты грозило разбитым черепом, и рядом не было ни вампиров, ни вурдалаков, которые могли бы меня вытащить. Кого я обманываю? Я знала, куда иду, покинув вертолет. Хотя я не желаю признаваться. Мысли заметались в моей голове. Ты можешь это сделать. Дон присмотрит за матерью. Отряд прекрасно справится с операцией под руководством двух вампиров и вурдалака. Денис и Рэнди. Сейчас никто не зависит от тебя, как после бегства от Кости. Ты можешь уйти к нему. Ты готова? Ты готова, Кэтрин? Издевательским тоном спросил Влад, снова произнеся это имя и подслушав мои мысли. «Пошел черту, Дракула!» — рявкнула я. «Неудивительно, что Костя тебя недолюбливал. Меня ты тоже злишь». Мы не питали друг другу теплых чувств, но относились уважительно. А Костя хотел бы, чтобы ты это сделала. Или сам поступил бы так же в случае твоей смерти? «Нет». Ответ пришел ко мне мгновенно. Обдумывать его не пришлось. Я точно знала, как поступил бы Костя, окажись он в подобной ситуации. Если бы Макс меня убил, он был бы так же расстроен, как и я сейчас, но, будучи вампиром, не допустил бы мысли о самоубийстве. По крайней мере, не раньше, чем разыскал бы каждого, виновного в моей смерти, и не отплатил бы сполна. Лишь после этого он мог бы задуматься о своей смерти. Таковы вампиры. Но Влад был прав. У меня имелось оправдание. Я наполовину человек. Могу отгородиться своей человеческой сущностью от остального мира и прыгнуть с обрыва прямо в руки Кости, поджидавшего меня по ту сторону. Вампирам такая роскошь недоступна. Если бы я была вампиром, мне не оставалось бы ничего другого, как спуститься со скалы и посвятить себя кровавой мести, невзирая на разбитое сердце. А если я человек, могу себе позволить шагнуть в пропасть. Так кто же ты? 16 лет, когда мать рассказала правду о моем отце, я мучилась этим вопросом. Стук сердца, казалось, опровергал все сомнения. Каждый вздох становился насмешкой над ним. Да, я во многом походила на человека, жаждала покоя и свободного падения в потусторонний мир, где меня ждал Кости. Господи, как же мне этого хотелось! Но ведь я не совсем человек. Я никогда не была человеком в полной мере и не имела права притворяться им сейчас. «Ну?» — настойчиво подтолкнул меня Влад. Я в последний раз с сожалением посмотрела на каменистый склон, а потом встретила взгляд Влада. «Я вампир», — ответила я и отошла от края обрыва.